Зина внесла индейку, Барменталь налил Филипп Филипповичу красного вина и предложил Шарикову. «Я не хочу. Я лучше водочки выпью». Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина, его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сидела, как муха в сметане. Барменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности. «Ну-с, что ж мы с вами предпримем сегодня вечером?» — осведомился он у Шарикова. Тот поморгал глазами и ответил: «В цирк пойдем лучше всего». «Каждый день в цирк?» — довольно благодушно заметил Филипп Филиппович. «Это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил». «Я в театр не пойду», — неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот. «Икание со столом отбивает у других аппетит», — машинально сообщил Барменталь. «Вы меня извините. Почему, собственно, вам не нравится театр?» Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы. «Да дураковаляне! Разговаривают, разговаривают! Контрреволюция одна!» Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой чистокол. Барменталь только повертел головой. «Вы бы почитали что-нибудь», — предложил он, — «а то, знаете ли...» «Я уж и так читаю, читаю», — ответил Шариков, и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки. «Зина!» — тревожно закричал Филипп Филиппович. «Убирай, детка, водку, больше не нужна». «Что же вы читаете?» В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма и человек в звериной шкуре, в колпаке. Надо будет Робинзона. Эту, как ее, переписку Энгельса с этим, как его, дьявола, Скаутским.